Фрэнк вспомнил день отплытия из Нью-Йорка, увидел тающие в тумане небоскребы и стиснул зубы, чтобы не заплакать. Он лежал, курил сигарету за сигаретой и думал. Пришло время подвести итоги тому, что он сделал. Там, дома, он этим не занимался. Сначала было мешающее трезво рассуждать чувство большой незаслуженной обиды. Потом начались хлопоты с документами на выезд, то, другое. А теперь можно было лежать и думать. Неужели правы были все те, кто говорил ему, что он поступает глупо и бесцельно? Неужели правы были домашние, совершенно не понявшие и не одобрившие его поступка? Нужно ли было все это? Добился ли он этим чего-нибудь? А чего, собственно, он думал добиться? Раскаяние в душе Альтвангера, капитуляции Consolidated Aircraft, изменение внешней политики Соединенных Штатов? Глупости. Идиотом он все-таки никогда не был. Ему нужно было только одно — право чувствовать себя человеком. Человеком, а не пешкой. Только одно. А разве этого мало? Разве в наши дни этого мало? Прошлым летом, когда он был во Франции, им показывали средневековый замок с подземными камерами, где забывали обреченных узников на всю жизнь до смерти. Сейчас с тобою никто такого не сделает. Но разве в сегодняшнем мире меньше произвола? Когда, скажем, человек оказывается один на один против какой-нибудь консолидейтед, разве у него больше прав и возможностей защитить себя, чем у связанного серва, стоящего перед разгневанным бароном? Сейчас возможностей действовать даже меньше. Сейчас он, например, не смог бы собрать шайку лихих приятелей и напасть на дом Флетчера, придав его огню и мечу, а самого мистера президента повесить на воротах. Раньше все было проще и обнаженнее. Месть так месть, борьба так борьба. А сейчас человека не могут без суда и следствия посадить в каменный мешок. Но он по рукам и ногам опутан липкой невидимой паутиной, которой даже и не определишь, из чего, собственно, она сплетена. Немыслимо бороться с государством. Немыслимо бороться с банками. Немыслимо бороться с крупными компаниями, с прессой. То есть все это возможно. Но возможно только для другого государства, другого банка, другой компании. Такая борьба и не прекращается ни на минуту. И, конечно, это же возможно для политических партий в какой-то степени. Ну а если человек в партии не состоит? Если он один? Фрэнк вспомнил Хемингуэя. «Старик и море» они с Роем прочитали еще прошлой осенью. После этой книги им и пришла мысль поехать в отпуск на Кубу. А недавно, перед отъездом, Делонг дал ему иметь и не иметь. Как это там сказал перед смертью Гарри Морган? «Человек...» как старик Сантьяго. Он ничего не может сделать. Это верно. Не смог же Сантьяго справиться с акулами. Но он может остаться человеком. А это уже не так мало. Лучше быть не одному, это верно. Но если так случилось, если так сложилась твоя судьба, неужели действительно ты ничего не можешь? Внутренняя свобода. Способность отказаться от всего ради права чувствовать себя свободным. Разве это мало? Пусть ты ничего не можешь сделать, но ты можешь не делать того, что требуют от тебя флетчеры и альтвангеры. Ты можешь плюнуть им в глаза и остаться свободным. Можешь оставить им их доллары и оставить себе свою свободу, свою непроданную свободу. Разве не этого он хотел? Вечером Фрэнк сидел на скамейке в разбитом на холме сквере возле порта, наслаждался прохладой и посматривал на какого-то бронзового генерала с протянутой рукой, сидящего перед ним на вздыбленном коне. 3 года назад Трикси называла ему имя генерала, но он позабыл. Он сидел и думал о том, как позвонить Трикси и что ей сказать. Дело в том, что о своем решении ехать в Аргентину он ничего ей не сообщил. Это, наверное, было глупо, но написать он так и не решился. У него все время было такое чувство, что он собирается непрошенным вселиться в чужой дом и никак не мог сообразить, что в таком случае более уместно – известить хозяйку заранее или уже после вселения поставить ее перед совершившимся фактом. В глубине души он опасался, что Трикси, узнав о его намерении, решительно этому воспротивится. Поэтому он трусливо обо всем умолчал, всячески увертывался от вопросов относительно его планов на будущее и сейчас чувствовал себя мелким негодяем. «Ну что ж», — подумал он наконец, — «паспорт со мной. В конце концов, могу завтра же сесть на обратный пароход. Конечно, порядочный человек так бы не поступил, и Трикси будет совершенно права, если встретит меня хорошим пинком». Решив, что отсрочкой положения не исправишь, Фрэнк поднялся и, вздыхая, поплелся на поиски ближайшего телефона. Номер он знал наизусть. Слишком часто смотрел на страничку, где он был записан рукой Трикси. И она сама ему ответила. Она спросила что-то по-испански. Он не понял, что, но голос узнал сразу. «Hello!» — сказал он и издал какой-то идиотский смешок. «Это я, Трик, Беатрис, я хочу сказать. Это Хартфилд говорит». На другом конце провода наступило молчание. Такое долгое, что он уже представил себе совершенно отчетливо, как Трикси положила трубку и на цыпочках выходит из комнаты. Но тут же он услышал ее голос снова. «Фрэнк?» — спросила Беатрис изумленно и недоверчиво. «Вы? Как вы звоните? По межамериканскому? Почему вас так хорошо слышно?» Фрэнк кашлянул и поправил галстук. В кабине было невыносимо душно. За минуту он весь покрылся испариной. «Нет, я отсюда», — сказал он. «Но возле памятника, где мы тогда сидели, помните? Я хочу сказать, что я вообще в Байросе. Сегодня приехал, утром». «Господи!» — тихо ахнула Беатрис и снова замолчала. «Вы это серьезно, Фрэнк?» «Ну да». Он еще раз кашлянул и повертел шеей, вывинчивая ее из воротничка. «Я могу показаться, если не верите?» «Ну, конечно!» — воскликнула Беатрис. «Приезжайте немедленно, и папа как раз дома! Господи, я просто поверить не могу! Почему же вы ничего не написали раньше, Фрэнк?» «Видите ли, у меня не было полной уверенности, что...» Он умолк, просто не зная, как еще выворачиваться. «Ну, хорошо!» — сказала Беатрис. «Вы мне все расскажете, только приезжайте скорее! Около какого вы памятника, как вы сказали?» «Какой-то генерал на лошади?» Фрэнк оглянулся и посмотрел сквозь стекло кабины. «В треуголке. И тут еще рядом маленький небоскреб. Наверху неоновая реклама «Уэллс». «А, ну да-да, площадь Сан-Мартин. Я понимаю», — нетерпеливо прервала Беатрис. «Можно ехать по Санта-Фе номером или лучше ловите такси, так скорее. Помните, как их останавливать? Можно... В любом месте, если красный фонарик, значит, свободно. Я жду, Фрэнк!» Через 20 минут такси затормозило у знакомого дома. «Здесь», — сказал шофер, и для убедительности потыкал пальцем, указывая пассажиру на овальную дощечку с номером. «Здесь, здесь!» «Я все понимаю», — сказал Фрэнк. Расплатившись, он вышел из машины, сдерживая желание побежать. Беатрис встретила его в дверях. Очевидно, она видела из окна, как он подъехал.